«Ты, действительно, думаешь, что сможешь победить меня, Джинри?» Голос Солариса, искаженный и чужой, эхом разнесся по плато. «Я существую тысячи лет, впитывая силу солнца. Ты же, всего лишь смертный, играющий с силами, которые не в состоянии понять в полной мере. Знаешь, за свою недолгую жизнь я уже встречал немало существ, которые считали себя непобедимыми. И знаешь что?» Прищурившись, я посмотрел на своего противника. Они все ошибались. Он лишь цокнул языком куда-то в сторону и тут же бросился на меня с невероятной скоростью. Его клинок оставлял за собой след из золотых искр. Я едва успел поднять Лунарис, чтобы отразить удар. Звон столкнувшихся клинков эхом разнесся по плато, и я почувствовал, как от места соприкосновения мечей расходятся волны энергии. Мы закружились в смертельном танце, обмениваясь ударами с такой скоростью, что обычный человек не смог бы уследить за нашими движениями. Каждый взмах Солариса сопровождался вспышкой ослепительного света, словно маленькое солнце рождалось и умирало с каждым ударом. Я же отвечал точными, выверенными движениями, позволяя лунной ци течь через Лунарис, оставляя за собой серебристый след. Плато, на котором мы сражались, начало меняться под воздействием наших энергий. Там, где ступал Солариса, камень плавился, оставляя дымящиеся следы. Мои же шаги покрывали землю тонкой коркой льда, которая тут же таяла под жаром противника. «Печать непорочного зенита!» — внезапно выкрикнул Солариса, подняв свой меч к небу. Воздух вокруг загудел от концентрации энергии. В следующее мгновение с небес обрушился ослепительный столб света, направленный прямо на меня. Времени на размышления не было. Лунная сфера. Активировал я защитную технику, окружив себя серебристым куполом. Удар солнечной энергии пришелся прямо по нему, обтекая по разные стороны. Я стиснул зубы, чувствуя, как мощь атаки давит на мою защиту. Лунная сфера трещала, но держалась. Когда свет рассеялся, я увидел, что площадка вокруг меня превратилась в выжженную землю. Шагнув вперед, я сконцентрировал свою ци на кончике лезвия и направил Лунарис вперед. Из клинка вырвался поток воды, который за мгновение превратился в огромную змею. Она устремилась к Соларису, разинув пасть, готовую поглотить его целиком. Но дух клинка не дрогнул. Его глаза вспыхнули, и он произнес: «Клинки раскаленного заката». Вокруг него материализовались десятки пылающих мечей. Они ринулись навстречу моей водяной змее, рассекая ее на части. Воздух наполнился шипением, когда вода испарялась, не успевая даже коснуться земли. Я использовал поступь водного дракона, уклоняясь от оставшихся клинков, которые теперь неслись ко мне. Мое тело двигалось с невероятной скоростью, оставляя за собой лишь размытый силуэт. Я оказался рядом с Соларисом и нанес серию быстрых ударов. Дух солнца парировал атаки, но я видел, что ему приходится напрягаться. Тело Сира не было рассчитано на такую мощь, и это давало мне преимущество. Страшно даже подумать, какой мощью обладал клинок в руках истинного хозяина. «Сердце выжженной земли!» — внезапно закричал Соларис, вонзая свой меч в землю. Плато задрожало, и я почувствовал, как температура вокруг резко подскочила. Из трещин в земле начала вырываться лава, превращая поле боя в настоящий ад. Ладонь обратного течения. Я направил поток ци через руки, отводя раскаленную энергию и формируя вокруг себя небольшой безопасный оазис. Но даже несмотря на защиту, я чувствовал, как жар обжигает кожу. Нужно было действовать быстро. Печать разрушающей волны. Я сконцентрировал огромное количество водной ци в одной точке, чувствуя, как энергия вибрирует в моих ладонях, а затем выпустил ее мощным потоком. Ударная волна сбила Солариса с ног, отбросив его к скале. Но дух солнца не собирался сдаваться. Поднявшись на ноги, он прокричал: «Контроль территории! Предел солнечного рассвета!» Мир вокруг нас начал меняться. Небо окрасилось в ярко-оранжевый цвет, словно наступил вечный рассвет. В центре этой территории появилось огромное, пылающее солнце. Оно было настолько ярким, что смотреть на него было невозможно. Волны жара исходили от него, заставляя воздух дрожать. Солнце не просто висело в небе, оно пульсировало, словно живое существо. С каждым его биением по территории Солариса проходила волна золотой энергии, усиливая каждое его движение. Земля под ногами начала плавиться, превращаясь в раскаленное море. Камни вокруг нас светились от жара, словно угли в гигантском костре. Даже сам воздух, казалось, горел, создавая вокруг нас огненный шторм. Я чувствовал, как моя сила уменьшается под воздействием этой территории. Каждый вдох обжигал легкие, а Лунарис в моей руке словно потерял часть своего сияния. После Вейлана я даже не думал, что встречу столь сильного противника, но было отчетливо ясно, если бы я не прошел испытание небес, то не выдержал бы давления этой техники. Я рванул вперед, использовав печать лунного эха. Соларис двигался с невероятной скоростью, его тело словно сливалось с окружающим светом, но даже он не мог предугадать, откуда прилетит следующий удар эха. Этим я выиграл себе несколько мгновений, чтобы достойно ответить на технику древнего духа клинка. Контроль территории. Домен семи водопадов. Вокруг меня начала формироваться моя собственная реальность. Семь огромных водопадов возникли из воздуха, окружая нас кольцом. Вода в них светилась мягким серебристым светом, а над всем этим великолепием зависла огромная полная луна. Две территории столкнулись, создавая невероятное зрелище. Солнце Солариса выпустило огромное количество золотой ци, которая устремилась к моим водопадам. Но луна над моей территорией, словно ожила, она начала впитывать солнечную энергию, отражая ее обратно. Золотой и серебряный свет сплелись в воздухе, создавая вихри невероятной красоты и мощи. Воздух между нами буквально трещал от напряжения. И тут произошло то, чего я никогда раньше не видел. Две территории начали сжиматься, словно их затягивало в какую-то невидимую воронку. Я почувствовал, как меня отбрасывает назад невероятной силой. Ударившись о скалу, я закашлялся, из легких выбило весь воздух. Краем глаза я заметил, что Соларис тоже отлетел в противоположную сторону. Когда пыль осела, я увидел, что наши территории исчезли. Плато снова стало обычным, если не считать следов нашей битвы. Соларис поднялся на ноги, но меч в его руках то и дело подрагивал. «Это тело слишком слабо для моей силы», — прорычал он сквозь зубы. Несмотря на это, он продолжал атаковать, явно намереваясь подавить меня чистой мощью. Но я видел, что каждое его движение становится все более неуклюжим. Тело Сиры явно не было рассчитано на такую нагрузку. Этот бой стоило заканчивать. Все же тяжело сражаться с противником, стараясь его не убить. Сконцентрировав свою ци, я использовал удар полумесяца. Серебристая дуга сорвалась с Лунариса, устремившись к моему противнику с безумной скоростью. Дух клинка едва успел поднять свой меч, чтобы блокировать мой удар. Но в этот момент я уже был рядом с ним. Используя касание монарха, я создал огромную призрачную ладонь из ци, которая схватила Солариса и пригвоздила его к скале. Не давая ему опомниться, я рванул вперед и использовал печать разрушающей волны. Концентрированный поток водной ци ударил прямо в грудь Солариса. Я услышал, как трескается камень за его спиной, а затем увидел, как изо рта духа вырывается сгусток крови. Часть скалы позади него откололась и обрушилась далеко вниз, а сам Соларис рухнул на колени, тяжело дыша. Глядя на измученное тело Сейра, я почувствовал укол беспокойства. Я не хотел убивать его, но как выгнать дух Солариса, не причинив вреда моему другу? Но времени на размышления у меня не было. Глаза Солариса внезапно вспыхнули ослепительным светом, и я почувствовал, как воздух вокруг наполняется невероятным жаром, настолько сильным, что никто не мог быть рядом с ним. «Ты думаешь, что победил?» — прорычал он, и его голос звучал так, словно говорило само солнце. «Я все равно заберу твое тело, так что это можно больше не беречь. Я покажу тебе истинную силу древнего духа». Тело Сира начало меняться. Оно словно растворялось в золотом свете, превращаясь в нечто невообразимое. Передо мной возникло огромное существо, напоминающее человека, но состоящее из чистого пламени. Соларис стал выше на три головы, и, что самое неприятное, его окружала ужасно давящая аура. Жар стал настолько сильным, что я почувствовал, как воздух в легких начинает обжигать. Плато погрузилось в ослепительное сияние, и я едва мог различить очертания окружающего мира. Соларис поднял руку, а в ней начало медленно формироваться копье из чистого солнечного света. «Теперь ты видишь мою истинную форму, Джинри», — прогремел голос Солариса, каждое слово которого, казалось, сотрясало само пространство вокруг нас. «Даже если ты смог противостоять мне в теле смертного, у тебя нет шансов против древнего духа в его полной силе». Я крепче сжал рукоять Лунариса, чувствуя, как прохладная энергия клинка контрастирует с окружающим жаром. Это помогало. На самом деле я прекрасно понимал, что в такой форме у моего противника нет много времени. Тело Сира не выдержит такого, а значит, нужно победить до того, как проклятый клинок сожжет его. Только так я смогу спасти друга или хотя бы ту часть его, что еще находится внутри, я в это верил. Я начинаю думать, что ты слишком много болтаешь для того, кто считает себя непобедимым. Глаза огненного гиганта вспыхнули яростью, и он бросился в атаку. Копье из солнечной энергии устремилось ко мне с невероятной скоростью, оставляя за собой след из пламени. Я едва успел использовать поступь водного дракона, чтобы уклониться. Копье вонзилось в землю там, где я стоял мгновение назад, вызвав мощный взрыв, который разбросал расплавленные камни во все стороны. Не теряя ни секунды, Соларис атаковал своим огненным мечом. Каждый его удар был подобен удару молота по наковальне, воздух вокруг нас сотрясался, а от места столкновения наших клинков разлетались искры, способные прожечь камень. Я парировал атаки, но чувствовал, как с каждым ударом мои силы иссякают. Жар от тела Солариса был настолько сильным, что даже находиться рядом с ним было мучительно. Пот заливал глаза, а дышать становилось все труднее. «Что случилось, Джинри?» Насмешливо прогремел Соларис, продолжая свой натиск. «Где та уверенность, с которой ты бросил мне вызов?» Я не ответил, сосредоточившись на том, чтобы не получить ранение. Каждое движение давалось с трудом, но я продолжал уклоняться и парировать, ища малейшую возможность для контратаки. Внезапно из ворота моей одежды высунулась маленькая голова чешуйки. Ее глаза сверкнули яростью, когда она увидела Солариса. «Папа, дай мне его съесть!» – пропищала она. «Я проглочу этого огненного придурка целиком!» «Чешуйка, нет!» – рявкнул я, едва успевая уклониться от очередного удара копья. «Спрячься обратно, сейчас же!» Змейка недовольно фыркнула, но послушно скрылась в складках моей одежды. Я мысленно поблагодарил ее за намерение и помощь, но знал, что сейчас это будет слишком опасно. Понимая, что долго так продолжаться не может, я решил рискнуть. Сконцентрировавшись, я активировал печать лунного эха. Мои движения начали оставлять за собой серебристые следы, которые через мгновение материализовывались в неожиданные атаки. Соларис на мгновение растерялся, не понимая, откуда атакует настоящий я, а откуда мои эхо. Это дало мне небольшое преимущество. Я использовал этот момент, чтобы нанести несколько быстрых ударов по его огненному телу. Но радость была недолгой. Соларис быстро адаптировался к моей технике. Его пылающая аура начала уничтожать мои проекции еще до того, как они успевали атаковать. Я снова оказался в невыгодном положении, теряя драгоценную энергию на поддержание техники. «Неплохая попытка», – прогрохотал Соларис, отбивая очередную атаку. С этими словами он внезапно отпрыгнул назад, и я почувствовал, как воздух вокруг нас начал вибрировать от концентрации энергии. Глаза Солариса вспыхнули ослепительным светом, и он произнес: «Вспышка бесконечного света». Мощная волна солнечной энергии вырвалась из его тела, уничтожая все на своем пути. Я едва успел активировать лунную сферу, но даже эта мощная защитная техника не смогла полностью сдержать атаку. Барьер треснул под давлением энергии, и часть удара прошла сквозь него. Я почувствовал жгучую боль в левом плече, когда волна солнечной энергии обожгла мою кожу. Сила удара отбросила меня назад, и я едва не упал с края плато. Зацепившись за выступ скалы, я посмотрел вниз, где далеко виднелись вершины деревьев. С трудом подтянувшись, я снова оказался на твердой поверхности плато. Боль в обожженном плече пульсировала, затрудняя движение. Я тяжело дышал, чувствуя, как бой меня истощает. Соларис медленно приближался. Его огненное тело казалось еще более грозным на фоне темнеющего неба. «Это конец, Джинри», — произнес он, поднимая свое солнечное копье для последнего удара. «Ты был достойным противником, но станешь еще более достойным вместилищем». Я приготовился, чтобы контратаковать в последний момент, понимая, что для этого мне придется принять атаку своего противника в полной мере. Но вдруг что-то изменилось. Пылающий облик Солариса словно задрожал. Его глаза на мгновение потеряли свой яростный блеск, и тут я услышал знакомый голос, пробивающийся сквозь рев пламени. «Джин, я могу удержать его ненадолго. Бей, бей в сердце». Это был голос Сейра. Каким-то чудом ему удалось лишь на один миг взять контроль над своим телом, подавив волю Солариса. Собрав последние силы, я бросился вперед. Боль в плече отошла на второй план, вытесненная решимостью закончить этот бой. Я активировал касание монарха, создав огромную призрачную ладонь, окутанную лунной ци. Соларис, все еще борющийся с волей Сейра, попытался атаковать меня копьем, но призрачная ладонь перехватила оружие, отклоняя его в сторону. Я прыгнул вперед, направляя Лунарис прямо в сердце огненного гиганта. Время словно замедлилось. Я видел, как клинок приближается к цели, как пламя Солариса пытается остановить меня, но в последний момент я понял свою ошибку. Дух Солариса был заключен не в теле Сейра, а в самом клинке. Тело было лишь сосудом, временным пристанищем. Настоящей целью должен был быть меч. В долю секунды я изменил траекторию удара, развернувшись прямо в воздухе. Сконцентрировав всю оставшуюся лунную ци в Лунарисе, я направил его прямо в огненный клинок Солариса, туда, где тоненькой ниткой проходил серебристый свет. Не знаю, был ли это дефект при создании, или действительно, слабое место, но я воспользовался этим. Лезвие моего меча вспыхнуло ослепительным серебристым светом, когда оно столкнулось с пылающим оружием древнего духа. Раздался оглушительный звон, словно тысячи колоколов зазвенели одновременно. Я почувствовал, как Лунарис проходит сквозь клинок Солариса, разламывая его на две части. Огненный меч вылетел из рук гиганта, устремившись к древней каменной двери. Оба осколка окончательно потухли, воткнувшись в землю. В тот же миг воздух наполнился душераздирающим криком. Это был голос Солариса, но теперь в нем не было ни могущества, ни уверенности. Это был крик существа, теряющего свою силу, свою сущность. Пламя, окутывавшее гигантскую фигуру, начало угасать. Огненное тело рассыпалось на тысячи искр, которые медленно таяли в воздухе, словно снежинки под лучами настоящего солнца. Зрелище было одновременно прекрасным и пугающим. Когда последняя искра погасла, на земле остался лежать Сейр. Его тело было покрыто многочисленными ожогами, одежда превратилась в обугленные лохмотья, но я с облегчением увидел, как его грудь слабо поднимается и опускается. Он был жив. Опустившись рядом с Сейром, я осторожно коснулся его плеча. «Даже находясь в таком состоянии, ты помог мне», — произнес я. Сейр слабо улыбнулся, его глаза едва открылись. «Для этого ведь и нужны друзья, верно?» — прохрипел он, но тут же закашлялся, и я с ужасом увидел, как из его рта потекла струйка крови. Внезапно в центре груди Сейра появилось странное свечение, которое быстро превратилось в зияющую дыру. Я смотрел, не в силах поверить своим глазам, как плоть вокруг этой дыры начала плавиться, обнажая старую рану. И тут я вспомнил. Та битва с Сорендаром, братом Сейра. Тогда Соларис спас его, создав искусственное сердце из солнечной ци. Но теперь, когда клинок был разрушен, эта энергия исчезла, оставив Сейра наедине со старой, смертельной раной. Я смотрел на своего друга, стиснув зубы. Я победил в битве, но цена этой победы оказалась слишком высокой. Неужели небо уготовило Сейру такую судьбу? Глава 6. Я смотрел на Сейра, чувствуя, как отчаяние сжимает мое сердце. Его жизнь угасала с каждым мгновением, и я не мог просто стоять и смотреть, как мой друг умирает. «Нет, я не позволю тебе вот так погибнуть», — воскликнул я, сжимая кулаки. Чешуйка выглянула из-за воротника, словно предчувствуя мои следующие слова. «Чешуйка, мне нужна твоя помощь», — сказал я, осторожно снимая ее со своего плеча. «Ты должна поддерживать его жизнь, пока я буду работать над формацией». Я сконцентрировался на своей лунной ци, чувствуя, как она размеренно течет по моим меридианам. Осторожно, я направил небольшой поток этой энергии к чешуйке, позволяя ей почувствовать ее природу и понять, что нужно делать. «Используя эту энергию, чтобы поддерживать его жизненные функции», — объяснил я. «Сосредоточься на основных энергетических узлах. Этого должно хватить». Чешуйка кивнула, ее маленькое тельце начало светиться мягким серебристым светом. Она обвелась вокруг груди Сейра, и я увидел, как тонкие нити лунной ци проникают в его тело. «Если Солариз смог создать искусственное сердце, то смогу и я», — пробормотал я, готовясь к самой сложной задаче в моей жизни. Пусть я и не знал, как именно это сделаю, но предчувствие говорило, что я на верном пути. Я активировал технику «Домен семи водопадов», и мир вокруг меня начал меняться. 7 огромных водопадов появились из воздуха, окружая нас кольцом. Вода в них светилась мягким серебристым светом, а над всем этим великолепием зависла огромная полная луна. Эта техника позволяла мне полностью контролировать энергопотоки вокруг себя, что было критически важно для создания стабильной формации. Правда, ранее я никогда не использовал эту технику ни для атаки. Лунная ци текла через меня, словно живая река, наполняя каждую клетку моего тела. Нужно быть предельно осторожным. Я начал работать над созданием энергетического узла, который должен был стать временным заменителем сердца Сейра. Это была невероятно сложная задача, требующая точности и концентрации, которых я никогда раньше не достигал. Мои руки двигались в воздухе, словно плетя невидимую паутину. Каждое движение направляло потоки лунной ци, формируя сложную структуру энергетических линий. Я чувствовал, как каждая нить этой паутины резонирует с энергией моего домена, усиливаясь и стабилизируясь. Часы пролетали незаметно. Взошла луна, но я не обращал на это внимания. Все мое существо было сосредоточено на формации, которую я создавал. Пот струился по моему лицу, одежда промокла насквозь, но я не позволял себе отвлечься ни на секунду. Чешуйка тихо шипела время от времени, давая мне знать, что Сейра все еще жив. Ее маленькое тельце светилось все ярче, передавая жизненную энергию моему другу. Когда первые лучи солнца коснулись горизонта, я почувствовал, что близок к завершению. Формация начала обретать форму, ее энергетические линии переплетались в сложный узор, напоминающий цветок лотоса. «Еще немного», – прошептал я, чувствуя, как мои силы на исходе. Все это время я абсолютно не имел понятия, получится или нет. То, что я делал, было похоже на то, как слепец в густом тумане пытается на ощупь найти дорогу домой, проходя через дремучий лес. Каждое действие выполнялось интуитивно, опираясь лишь на опыт работы с потоками духовной энергии и удачу. Можно сказать, я просто доверился небу, и оно вело меня. Спустя еще пару часов, я влил последние капли своей ци в формацию, и она вспыхнула ярким серебристым светом. На мгновение мне показалось, что я вижу, как лунный свет проникает в грудь Сейра, заполняя пустоту, оставленную исчезнувшим солнечным сердцем. Я закашлялся, тяжело дыша. Никогда раньше не чувствовал себя настолько истощенным. Даже самые жестокие битвы не выматывали меня так, как эта работа над формацией. «Чешуйка», — прохрипел я, — «как он». Змейка медленно развернулась, ее глаза были полузакрыты от усталости. «Он дышит, папа», — прошипела она. «Слабо, но дышит». Облегчение захлестнуло меня. Я осторожно коснулся груди парня. Под моей ладонью я почувствовал слабое, но ровное биение. Формация работала. Я достал из пространственного кармана мягкую подушку и осторожно подложил ее под голову Сейра. Затем повернулся к чешуйке. «Ты молодец, малышка», — сказал я, гладя ее по голове. «Без тебя я бы не справился». Я достал горсть артефактов, колец и различных ожерелий, которые специально хранил для нее, и положил перед змейкой. Ее глаза загорелись, несмотря на усталость. «Ешь, ты заслужила», — улыбнулся я. Чешуйка не заставила себя долго уговаривать. Она набросилась на артефакты, поглощая их с невероятной скоростью. Когда последний исчез в ее маленькой пасти, она свернулась клубочком и мгновенно заснула. Я с трудом поднялся на ноги. Мое тело казалось невероятно тяжелым, каждое движение давалось с трудом. Но я знал, что еще не закончил. Я чувствовал, что до завершения не хватает еще немного. Медленно, я подошел к месту, где лежали два обломка Солариса. Клинок, некогда пылавший золотым огнем, теперь выглядел тускло, но все еще излучал ощутимую ауру силы, иначе и быть не могло. Слишком долго этот артефакт был наполнен силой, чтобы так просто ее растратить. Я чувствовал, как мощная ци солнца пульсирует внутри него, словно сердце умирающего зверя. В этот момент перед моими глазами появился текст безоблачного неба. Задание выполнено. Древний дух Солариса побежден. Награда. Увеличение контроля над солнечной ци. Дополнительная награда. Возможность слияния Лунариса и Солариса. Не успел я осмыслить прочитанное, как почувствовал вибрацию на поясе. Лунарис в ножнах дрожал, словно живое существо. Я медленно вытащил клинок, и в тот же миг воздух вокруг нас наполнился невероятной энергией. Лунарис засветился ярким серебристым светом, его лезвие казалось сотканным из лунных лучей. Обломки Солариса отозвались на этот зов, начав излучать золотое сияние. Я почувствовал, как две противоположные силы тянутся друг к другу, словно магниты. Воздух вокруг нас начал искриться. Серебристые и золотые нити энергии переплетались, создавая невероятный узор. Лунарис в моей руке словно ожил. Его лезвие начало меняться на глазах. Золотые прожилки появились на серебристой поверхности, словно солнечные лучи, пробивающиеся сквозь лунный свет. Обломки Солариса поднялись в воздух и начали растворяться, превращаясь в чистую энергию, которая вливалась в Лунарис. Я чувствовал, как клинок становится тяжелее, наполняясь новой силой. Лунная и солнечная энергии сплетались внутри него, создавая нечто совершенно новое. Воздух вокруг нас дрожал от напряжения. Концентрация духовной энергии вокруг была настолько высокой, что мурашки пробежали по спине. Наконец, вспышка ослепительного света заставила меня зажмурить глаза. Когда я снова смог видеть, лунарис в моей руке изменился до неузнаваемости. Его лезвие теперь переливалось серебристо-золотым светом, словно рассвет над океаном. Но через мгновение этот свет погас, и в моей руке осталась лишь рукоять. Озадаченный, я попытался влить в клинок каплю своей ци, но он не отреагировал. Словно отвечая на мой немой вопрос, передо мной снова появился текст безоблачного неба. Лунарис и Соларис наконец слились. История двух братьев окончена. Нужно время, чтобы клинки стали единым целым. Ожидайте пробуждения нового оружия. Я смотрел на рукоять в своей руке, чувствуя смесь благоговения и нетерпения. Что за сила пробудится, когда клинок восстановится? Какие возможности откроет мне это новое оружие? Сомневаюсь, что у кого-то еще было что-то подобное. Мои размышления прервал внезапный шум. Я резко развернулся, инстинктивно принимая боевую стойку. Из-за скал появилась группа практиков. Их глаза горели яростью и жаждой мести. Я насчитал около 10 человек, все они были готовы к бою. Лидер группы, высокий мужчина с длинным шрамом, пересекающим его лицо, выступил вперед. Его глаза были прикованы к лежащему без сознания Сейру. «Ты», — прорычал он, указывая на меня пальцем, — «мы видели твой бой с этим демоном, но не думай, что это что-то меняет. Этот ублюдок», — он кивнул в сторону Сейра, — «убил многих наших друзей и уничтожил наши секты. Мы здесь, чтобы отомстить ему за его действия». Я медленно выпрямился, чувствуя, как остатки моей ци собираются в центре моего тела. Я был истощен после создания формации для Сейра. Меня вряд ли хватит на еще один даже простой бой. Даже если эти практики не столь сильны, их 10, а у меня нет никаких артефактов, чтобы восстановить силы, только пилюли, но их действие не мгновенное. «Мы требуем, чтобы ты отдал нам его тело», — продолжил лидер группы, делая шаг вперед. «Отойди в сторону, и мы не причиним тебе вреда». Я посмотрел на спящую чешуйку, на бессознательного Сейра, на рукоять лунариса в своей руке. Затем перевел взгляд на группу разъяренных практиков. Ситуация была не из легких, но разве меня это когда-то останавливало? Несмотря на изнеможение, я заставил себя выпрямиться и расправить плечи. Мой взгляд скользнул по лицам разъяренных практиков, и в тот же момент уголки моих губ поднялись в надменной усмешке. С нарочитой небрежностью я подошел к лежащему без сознания Сейру и опустился на землю рядом с ним, скрестив ноги. Мои движения были неторопливыми, словно я находился на приятной прогулке, а не перед лицом потенциальной угрозы. «Господа», — произнес я, растягивая слова, — «боюсь, вы зря проделали столь долгий путь. Этот юноша», — я кивнул на Сейра, — «теперь моя добыча». Лидер группы, мужчина со шрамом, сделал шаг вперед. Его лицо исказилось от гнева. «Ты не понимаешь, с кем имеешь дело», — прорычал он. «Этот демон уничтожил наши секты, убил наших братьев и сестер». Я лениво махнул рукой, словно отгоняя назойливую муху. «О, я прекрасно понимаю, с кем имею дело», — ответил я, мой голос сочился сарказмом. «Но, видите ли, я уже победил его, и теперь он ответит за все, что натворил. Передо мной ни один тигр не отдаст свою добычу, если уже ее поймал. Не думайте». Я сделал паузу, наблюдая, как мои слова действуют на группу практиков. Их лица выражали смесь гнева и замешательства. «Но если вы так жаждете смерти», — продолжил я, мой голос стал холодным, как лед, — «можете попробовать забрать его силой. Вот только», — я снова сделал паузу, наслаждаясь напряжением, которое создавал, — «вы уверены, что хотите перейти дорогу лазурному потоку?» Эти слова вызвали волнение среди практиков. Они начали переглядываться и перешептываться. Все же теперь эта секта стала одной из сильнейших на континенте, да и открытая поддержка императора многого стоила. «Более того», — добавил я, мой голос звучал все более угрожающе, — «разве не опрометчиво бросать вызов практику, даже не зная, кто он такой?» Мои слова попали в цель. Практики начали нервно переговариваться между собой. Я видел, как уверенность покидает их лица, уступая место сомнению и страху. Внезапно один из них, молодой практик с острым взглядом, шагнул вперед. Его глаза расширились, словно он понял нечто важное, после чего указал на меня дрожащим пальцем. «Подождите, воскликнул он. «Я узнал его. Это он убил Вейлана Кейна». Его слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Остальные практики застыли в шоке, их лица побледнели. «Что?» – выдохнул кто-то. «Вейлана, лучшего практика фениксов огненной зари?» «Да», – подтвердил молодой практик. Его голос дрожал от волнения. «И не только это. Он отомстил за главу лазурного потока. Если мы нападем, он не только убьет нас, но еще и лазурный поток будет преследовать наши семьи». Эти слова окончательно сломили решимость группы. Молодой практик, который узнал меня, первым опустился на колени. «Прошу простить нашу дерзость, господин Джинри», — произнес он, кланяясь так низко, что его лоб коснулся земли. «Мы не знали, с кем имеем дело. Естественно, вы сразили огненного демона, и он по праву ваша добыча». Не дожидаясь ответа, он поднялся и поспешно покинул плато. За ним последовали еще трое, бросая на меня испуганные взгляды и периодически кланяясь головой. Я сделал скучающий вид и разочарованно цокнул языком, глядя прямо в глаза лидеру оставшейся группы. «Ну что ж», — протянул я, мой голос сочился сарказмом, — «я не настаиваю. Можешь испытать свои силы, думаю, я недостаточно насладился дракой с этим противником». Лидер заколебался, его взгляд метался между мной и его оставшимися товарищами. Но прежде чем он успел что-то сказать, еще один практик подал голос. «Постойте, а та змейка?» Он указал на спящую чешуйку. «Это не та огромная змея, что сражалась за силы императора в столице». Его слова вызвали новую волну шепота среди оставшихся практиков. «Да, да», — подхватил другой. «Мне рассказывали о ней, что маленькая змея становится огромным яростным монстром, который может сожрать практика на земной сфере. Кажется, именно господин Джинри приручил столь опасного духовного зверя». Это было последней каплей. Оставшиеся практики начали пятиться, бросая на меня испуганные взгляды. Один за другим они покидали плато все с теми же поклонами и извинениями, пока не остался только их лидер. Мужчина со шрамом оглянулся, осознавая, что остался один против меня. На мгновение казалось, что он все же решится атаковать, но затем его плечи поникли. «Прошу прощения за беспокойство, господин Джинри», — пробормотал он, низко кланяясь. «Вы правы, небо видит все и оно накажет меня, если я посмею претендовать на вашу добычу». С этими словами он развернулся и поспешно покинул плато, оставив меня одного с бессознательным серым и спящей чешуйкой. Как только последний из практиков скрылся из виду, я тяжело выдохнул, чувствуя, как напряжение покидает мое тело. Весь этот спектакль высокомерия и угроз был не более чем блефом. В моем нынешнем состоянии я вряд ли смог бы справиться даже с одним из этих практиков, не говоря уже о целой группе. Но, к счастью, моя репутация сработала лучше любой техники. Я не мог сдержать смешка, вспоминая их испуганные лица. Ситуация была настолько нелепой, что она казалась скорее комичной, чем опасной. Вот уж, действительно, иногда слава работает лучше любого оружия. С этими мыслями я закрыл глаза, позволяя себе немного отдохнуть, однако даже в таком медитативном состоянии я продолжал быть начеку. Время тянулось медленно. Я периодически проверял состояние Сейра. Чешуйка продолжала спать, лишь изредка шевелясь во сне. Наконец, когда солнце село и небо окрасилось в темно-синий цвет, я почувствовал, как мои силы начали возвращаться. Луна медленно выползла из-за облаков, заливая плато мягким серебристым светом. И тут я заметил нечто удивительное. Древняя каменная дверь, которую я почти не замечал в пылу недавних событий, начала меняться. Символы, высеченные на ее поверхности, засияли мягким голубоватым светом. Но самое поразительное было в том, что сама дверь стала полупрозрачной, словно завеса между мирами. Я медленно поднялся на ноги, не в силах отвести взгляд от этого зрелища. Ведь, действительно, эта область проявляет активность только в полнолуние. Сегодня был последний день, и если я не воспользуюсь этой возможностью сейчас, то придется ждать целый месяц. Пока я размышлял, как поступить, позади меня раздался тихий стон. Я обернулся и увидел, что Сейр наконец пришел в сознание. Он медленно открыл глаза, его взгляд был затуманенным и растерянным. «Где я?» – прохрипел он, пытаясь приподняться. Я поспешил к нему, помогая ему сесть. «Тише, не торопись», — сказал я, поддерживая его за плечи. «Ты был без сознания довольно долго». Сейр моргнул несколько раз, его взгляд постепенно прояснялся. Внезапно его глаза расширились от узнавания и понимания, что происходит. «Джин», — выдохнул он, Но как, почему я жив? Я кратко рассказал ему о том, что произошло, о нашей битве с Соларисом, о том, как я создал формацию, чтобы заменить его разрушенное сердце. Сирр слушал молча, его лицо было бледным и осунувшимся. Когда я закончил, он опустил голову, его плечи поникли. «Джин, я не знаю, что сказать», – прошептал он. «После всего, что я натворил, ты должен был убить меня, хотя не уверен, что моей смерти было бы достаточно, чтобы...» «Смертью грехи не искупишь, Сирр», – мягко сказал я, покачав головой. «То, что произошло, было не твоей виной. Ты был под влиянием Солариса. Но я помню все, что делал», – прошептал он, поднимая на меня взгляд, полный боли и раскаяния. «Все те люди, которых я убил, их семьи, их секты. Как я могу жить дальше, зная, что причинил столько боли?» «Послушай меня», – сказал я твердо. «То, что случилось, нельзя изменить. Но у тебя есть шанс изменить себя. Ты можешь использовать свою жизнь, чтобы помочь другим, чтобы сделать этот мир лучше. Это будет куда лучше еще одной смерти». Сирр поднял голову, в его глазах блеснула искра надежды. «Ты, правда, думаешь, что это возможно?» – спросил он. «Что я могу искупить свою вину?» «Я в этом уверен», – ответил я. «А вот искупишь ты ее до конца или нет, сможешь сказать только ты». «Ты прав», – сказал юноша, решительно кивнув. «Я справлюсь сам. У меня теперь есть цель бороться за жизнь дальше». Он посмотрел на сияющую дверь, затем снова на меня. «А ты должен идти», – продолжил он. «Ты пришел сюда не просто так, а я нарушил твои планы». «Да, ты прав», – ответил я. «Мне нужно идти». «Ты как, справишься?» Сирр медленно поднялся на ноги, слегка пошатываясь, но все же кивнул. Я поддержал его, пока он не обрел равновесие. «Джин», — сказал он, глядя мне прямо в глаза, — «я клянусь, что стану лучшей версией себя. Я исправлю то, что натворил. Это мое обещание тебе. Обещать нужно не мне, а себе и небу, что над головой». Мы обменялись крепким рукопожатием, и я почувствовал, как между нами протянулась невидимая нить понимания и уважения. Затем я повернулся к сияющей двери. Чешуйка, которая проснулась во время нашего разговора, заползла мне на плечо. «Ну что, малышка?» – прошептал я. «Понятия не имею, что будет внутри. Надеюсь, много всяких вкусностей. Можно хоть раз там будут не враги, а горы артефактов, наполненных вкусной энергией? Поверь, я только за...» – улыбнулся я на причитание своего компаньона. «Но, кажется, в этой жизни просто не бывает». Я сделал глубокий вдох и шагнул вперед. Когда моя рука коснулась поверхности двери, я почувствовал, как меня охватывает странное ощущение невесомости. Мир вокруг начал растворяться, превращаясь в вихрь серебристого света. Последнее, что я услышал, был голос Сирра. «Удачи, Джин, и спасибо за все». А затем мир погрузился во тьму. Глава 7. Как только я шагнул сквозь древнюю каменную дверь, мир вокруг меня в один миг изменился. Я оказался в мрачной и загадочной области, которая, казалось, существовала вне привычного для меня мира, будто сама Ци здесь была другой. Воздух в этом месте был густым и тяжелым, наполненным концентрированной духовной энергией, которая давила на тело и затрудняла дыхание. Я чувствовал, как каждый вдох требует усилий, словно я пытаюсь дышать под водой. И все это при том, что я, ни на мгновение не замедляясь, совершенствовался. Вокруг меня простирался древний лес, деревья в котором были невероятных размеров. Их широкие кроны переплетались высоко над головой, создавая плотный полог, сквозь который едва пробивался свет. Этот полумрак придавал окружению зловещий вид, отбрасывая причудливые тени, которые, казалось, жили своей собственной жизнью. Я опустил взгляд и заметил, что земля под моими ногами покрыта толстым слоем мягкого мха. Но самым удивительным были тонкие нити, пронизывающие этот мох. Они светились мягким серебристым светом и пульсировали в каком-то неведомом ритме. Я присел на корточки, чтобы рассмотреть их поближе, и понял, что эти нити были чистой духовной энергией, которая пронизывала всю эту область. «Чешуйка», – прошептал я, – «это место весьма необычное. Впервые вижу что-то подобное». Моя верная спутница высунула голову из-за воротника и с интересом осмотрелась. «Здесь так много энергии», – тихо ответила она. «Я чувствую, как она течет повсюду. Эта область явно не была предназначена для обычных смертных. Даже я, достигший небесной сферы, чувствовал себя здесь не в своей тарелке, хотя, казалось бы, я достиг достаточно высокой ступени возвышения, чтобы не бояться большинства опасностей нашего мира. Внезапно за моей спиной раздался глубокий, низкий гул. Я резко обернулся и увидел, как полупрозрачная дверь, через которую мы только что прошли, медленно исчезает. Через несколько мгновений на ее месте осталась лишь безжизненная скала. «Ну что ж», — произнес я с сарказмом, — «похоже, мы с тобой застряли здесь на целый месяц. Надеюсь, что в следующие полнолуние дверь снова появится. Главное, чтобы было что пожрать», — заявила чешуйка, издав звук, похожий на смешок, «а то я уже проголодалась после всех этих приключений. А ты когда-нибудь бываешь не голодна?» — с улыбкой спросил я, отчего змейка заерзала на моей шее. Ответить она не успела, ведь в этот момент что-то завибрировало в моем пространственном кармане, причем весьма ощутимо. Я достал артефактный компас и увидел, что его стрелка ожила, указывая куда-то вглубь леса. «Похоже, мы все-таки не прогадали, когда пришли сюда», — сказал я, разглядывая компас. «Где-то здесь должен быть еще один том техники лунного света». «О, здорово!» — воскликнула чешуйка. «Значит, теперь ты сможешь иногда кормить меня этой серебристой энергией, она вкусная и такая кисленькая, Я рассмеялся и погладил ее по голове. «Посмотрим, малышка, сначала нужно его найти». Мы двинулись вперед, следуя за указаниями компаса. Каждый шаг давался с трудом, густая духовная энергия словно сопротивлялась моему движению. Но я упрямо продолжал идти, зная, что где-то впереди ждет награда за все эти усилия. Во всяком случае, с каждой минутой я к ней постепенно привыкал. Мы продвигались по лесу уже около часа, когда я заметил первые признаки опасности. Тени между деревьями начали шевелиться, словно обретая собственную жизнь. Я инстинктивно напрягся, готовясь к любым неожиданностям, и они не заставили себя ждать. Из-за деревьев вышли несколько духовных зверей. Это были массивные создания, напоминающие тигров, но их шерсть была черной, как сама ночь, и испещрена золотыми узорами, которые словно светились изнутри. Из их пасти вырывался пар, напоминающий дыхание кипящего котла. Я активировал духовное зрение и едва не присвистнул от удивления. Эти звери были не просто сильны, их уровень духовной энергии соответствовал как минимум земной сфере возвышения. В обычном мире такие существа были бы редкостью, но здесь их было сразу несколько. «Чешуйка», — прошептал я, — «будь готова, мне понадобится твоя помощь, иначе мы можем отсюда и не выбраться». Моя змейка не нуждалась в дополнительных указаниях. Она мгновенно соскользнула с моего плеча, увеличиваясь в размерах на глазах. Через несколько секунд рядом со мной оказалась огромная змея, длиной в несколько метров. Ее глаза сверкали предвкушением схватки. «Наконец-то», — прошипела она, — «достойные противники». Звери не стали ждать нашего первого хода. Они атаковали одновременно, двигаясь с невероятной скоростью для своих размеров. Я едва успел активировать поток тысячи рек, создавая водяной барьер в виде змеи между нами и нападающими. Первый зверь врезался в водяное тело, и я почувствовал, как его мощь почти пробила мою защиту. Не теряя ни секунды, я использовал ладонь обратного течения, направляя энергию удара обратно в нападавшего. Зверь отлетел назад, врезавшись в дерево с такой силой, что ствол треснул. Чешуйка тем временем вступила в схватку с двумя другими противниками. Ее огромное тело извивалось с невероятной скоростью, уворачиваясь от атак и нанося собственные удары. Я видел, как ее челюсти сомкнулись на шее одного из зверей, а хвост с силой ударил другого, отбросив его на несколько метров. Я не мог позволить себе отвлекаться на бой чешуйки, она достаточно сильна, с ней будет все в порядке. Передо мной все еще стояли два противника, и они не собирались сдаваться. Один из них прыгнул на меня, его когти светились от концентрированной духовной энергии. Я едва успел уклониться, чувствуя, как когти прошли в миллиметре от моего лица. «Печать лунного эха!» — выкрикнул я, активируя одну из своих сильнейших техник. Вокруг меня появились три призрачные копии, каждая из которых двигалась синхронно со мной. Звери на мгновение замешкались, не понимая, какая из фигур настоящая. Я воспользовался этим моментом, чтобы нанести серию быстрых ударов. Лунная ци, текущая через мои руки, усиливала каждый мой удар. Духовные звери рычали от боли и ярости, но продолжали атаковать с неослабевающей силой. Наконец, после особенно мощной комбинации потока тысячи рек и удара полумесяца, который я вполне мог использовать и без лунариса, последний из зверей рухнул на землю. На мгновение воцарилась тишина, нарушаемая лишь нашим тяжелым дыханием. Но тут произошло нечто неожиданное. Тела поверженных зверей начали растворяться, превращаясь в чистую духовную энергию. Она начала закручиваться в один небольшой клубок, и, через несколько секунд на месте каждого из них остался лишь небольшой кристалл, светящийся мягким золотистым светом. «Что это?» — спросила чешуйка, подползая ближе к одному из кристаллов. Я осторожно поднял один из них, чувствуя, как он пульсирует энергией в моей руке. «Что это за место такое?» «Кристаллы духовной энергии», — задумчиво предположил я, но я никогда не видел ничего подобного. Я решил собрать все кристаллы и поместить их в свой пространственный карман. Они могли оказаться полезными позже, и я хотел изучить их более тщательно, когда у нас будет время. Да и разбрасываться ресурсами, которые могут пригодиться в тренировках, ни один бы практик не стал. Их как минимум можно продать или обменять. «Ладно», — сказал я, оглядываясь вокруг, «нам нужно двигаться дальше. Кто знает, сколько еще таких сюрпризов нас ждет». Мы продолжили наш путь, следуя за указаниями артефактного компаса. Лес становился все гуще и темнее, а воздух тяжелее от концентрации духовной энергии. Я чувствовал, как моя собственная ци резонирует с окружающей средой, словно настраиваясь на какой-то невидимый ритм. Внезапно небо над нами потемнело, и я услышал громкий крик. Подняв голову, я увидел стаю огромных птиц, кружащих над нами. Их тела были покрыты черными каменными пластинами, напоминающими обсидиан, а клювы светились красным, словно наполненные лавой. «Скальные грифы», — прошептал я, узнавая этих существ. «Только какие-то другие, выглядят иначе. Чешуйка, будь осторожна». Не успел я закончить фразу, как один из грифов спикировал на нас. Я едва успел активировать лунную сферу, создавая защитный барьер. Клюв грифа ударил по серебристому куполу с такой силой, что я почувствовал, как земля под моими ногами содрогнулась. Чешуйка не стала ждать второй атаки. Она выстрелила вверх, словно живая молния, и облилась вокруг шеи одного из грифов. Птица закричала, пытаясь сбросить ее, но хватка моей змеи была слишком сильной. Я воспользовался моментом, чтобы атаковать другого грифа, который готовился к пикированию. Удар полумесяца сорвался с моих рук, рассекая воздух серебристой дугой. Грифа отбросило назад, его каменные пластины треснули под силой удара. Все же без лунариса я чувствовал себя неуютно, слишком привык к тому, что у меня есть качественный клинок. Бой с грифами был коротким, но интенсивным. Их мощь и скорость были впечатляющими, но мы с чешуйкой уже сработались как команда. Через несколько минут последний гриф рухнул на землю, а затем, как и тигроподобные звери до этого, растворился, оставив после себя кристалл, правда, на этот раз красный. «Та же история», — пробормотал я, собирая новые кристаллы. «Интересно, что все это значит?» Ответ на мой вопрос, конечно же, не прозвучал, но зато, как только мы продолжили путь, лес вокруг нас начал постепенно меняться. Деревья расступились, открывая небольшую поляну, залитую мягким серебристым светом. И в этом свете я увидел очередных духовных зверей, напоминающих больших кошек. Эти существа были прекрасны и смертельно опасны одновременно. Их гладкая серебристая шерсть переливалась, создавая иллюзию, будто они сотканы из самого лунного сияния. Но самым удивительным были их хвосты, раздвоенные на концах и светящиеся мягким голубым светом. «Папа», — прошептала чешуйка, — «они такие красивые. Может, мы приручим одну, а? Ну, пожалуйста». Кажется, это уже стало традицией. Я тяжело выдохнул, не сводя глаз с этих пантерообразных животных. Они двигались с грацией, которая казалась невозможной для существ их размера. Каждое их движение было плавным и точным, словно танец смерти. «Красивые, но опасные», — ответил я тихо. «Если договоришься, то вперед, но сомневаюсь, что кто-то захочет стать твоей ручной кошкой». Пантеры атаковали без предупреждения. Одну секунду они стояли неподвижно, а в следующую уже летели к нам, их когти светились лунным светом. Я едва успел активировать поток тысячи рек, создавая живой щит из водяной змеи. Когти пантеры прошли сквозь воду, словно она не была насыщена духовной энергией, и я почувствовал острую боль в плече. Рана мгновенно начала светиться тем же голубым светом, что и хвосты пантер. «Проклятие!» — выругался я, отпрыгивая назад. Их атаки проходят сквозь водяные техники. Чешуйка зашипела и бросилась на ближайшую пантеру. Ее огромное тело обвилось вокруг серебристого хищника, сжимая его с невероятной силой. Но пантера не сдавалась, ее когти и зубы впивались в чешую моей змеи. Я понял, что нужно менять тактику. Сконцентрировавшись, я активировал печать лунного эха в сочетании с ударом полумесяца. Мои призрачные копии атаковали пантер со всех сторон. Бой с этими существами был одним из самых неудобных. Их скорость и сила были невероятными, а способность проходить сквозь водяные техники делала их еще опаснее. Но мы с чешуйкой не сдавались. На помощь пришли техники льда, которые весьма эффективно дробили этих зверюк. Когда последняя пантера пала, я тяжело выдохнул. Чешуйка тоже выглядела немного уставшей, ее чешуя была покрыта ранами, которые медленно затягивались. Я вытащил несколько духовных артефактов и вложил среди них пилюли восстановления. «Ты как?» – спросил я, подходя к ней. «Жить буду», – ответила она, пытаясь звучать бодро. «Но эти кошки выглядели вкусно. Жаль, что они тоже растворились. Гадкое место, а как же мы без мяса тут проживем? Все удовольствие от добычи теряется». И действительно, на месте поверженных пантер остались лишь серебристые кристаллы, пульсирующие лунным светом. Я скормил чешуйке ее награду, после чего собрал их, чувствуя, как они резонируют с моей собственной лунной ци. Мы продолжили путь, в надежде, что больше не встретим никого опасного. Вскоре земля под нашими ногами стала влажной и мягкой. Мы вышли к небольшому болоту, окруженному светящимися грибами и странными растениями, которых я никогда раньше не видел. «Будь осторожна», — предупредил я чешуйку. «Это место выглядит обманчиво спокойным». Как будто в ответ на мои слова, поверхность болота вздрогнула. Из воды начали появляться огромные существа, которых я сначала принял за камни. Но когда они повернулись к нам, я понял, что это были гигантские жабы. Их кожа была прозрачной, словно стекло, и под ней пульсировала золотая энергия, создавая причудливые узоры. Но самым поразительным были их глаза, они светились, как огоньки, и в их свете я почувствовал странное головокружение. «Не смотри им в глаза!» — крикнул я чешуйке, понимая, что эти существа обладают способностью гипнотизировать своих жертв. Болотные жабы начали медленно приближаться. Их движения были неторопливыми, но я чувствовал исходящую от них угрозу. Я активировал домен семи водопадов, надеясь использовать окружающую воду в свою пользу. Все же на болоте сражаться достаточно тяжело. Огромные водяные столбы поднялись вокруг нас, создавая защитный барьер. Но жабы, казалось, не обращали на это внимания. Они просто проходили сквозь воду, словно ее не существовало. «Папа, они не боятся воды», — воскликнула чешуйка, уворачиваясь от атаки одной из жаб. «Тогда попробуем это», — ответил я, концентрируя свою ци. Печать разрушающей волны. Я направил огромное количество водной ци в одну точку, а затем резко высвободил ее. Ударная волна прокатилась по болоту, сбивая жаб с ног и разрушая окружающие растения. Чешуйка не отставала. Она бросалась на жаб, обвивая их своим огромным телом и сжимая с невероятной силой, пока те не захрустели, как сухие ветки под ногами. Я видел, как золотая энергия под кожей жаб начинает мерцать все слабее под давлением змей. Бой с болотными жабами был долгим и изнурительным. Их способность игнорировать водяные атаки делала их опасными противниками, но мы с чешуйкой не сбавляли темп ни на миг. Постепенно, одну за другой, мы одолели всех жаб. Если бы я развивался лишь в аспекте воды, было бы ужасно тяжело сражаться здесь. Хорошо, что я озаботился и другими техниками. Когда последняя жаба пала, я почувствовал, как напряжение наконец отпускает меня. Эти существа, как и все предыдущие, растворились, оставив после себя кристаллы. На этот раз они были золотистого цвета и пульсировали энергией, напоминающей ту, что текла под кожей жаб. «Это становится все страннее и страннее», — пробормотал я, собирая кристаллы. «Что это за место такое, где духовные звери просто растворяются после смерти, превращаясь в кристаллы?» Чешуйка, уже вернувшаяся к своему обычному размеру, устроилась на моем плече. «Может, это какой-то древний полигон для тренировок?» – предположила она. «Знаешь, чтобы оттачивать свои навыки, я чувствую в этих кристаллах очень много духовной энергии». Я задумался над ее словами. Идея была не лишена смысла, но что-то мне подсказывало, что правда может быть гораздо сложнее и опаснее. «Надеюсь, звери не возродятся из этих кристаллов, иначе в моем пространственном кармане начнется полнейший хаос». Мы продолжили свой путь, следуя за указаниями артефактного компаса. Лес вокруг нас становился все гуще, деревья вырастали до невероятных размеров, их кроны почти полностью закрывали небо. Но даже сквозь этот плотный полог пробивался странный, серебристый свет, который, казалось, исходил от самого воздуха. Наконец лес вновь расступился, и мы оказались на небольшой поляне. Будто мы ходили по кругу, но в этот раз обстановка была другой. В центре поляны возвышались руины древнего храма. Его стены, некогда величественные и прочные, теперь были покрыты трещинами и мхом. Но даже в таком состоянии храм излучал ауру силы и тайны. Я подошел ближе, разглядывая стены. Они были покрыты изображениями луны в разных фазах и сложными узорами, которые слабо светились в темноте. Эти узоры напоминали мне те, что я видел в свитках техники лунного света. «Кажется, мы на верном пути», — сказал я чешуйке, чувствуя, как мое сердце начинает биться быстрее от предвкушения. Но не успел я сделать и шага к храму, как из его глубин раздался оглушительный рев. Земля под нашими ногами задрожала, и я почувствовал, как волна невероятно мощной духовной энергии прокатилась по поляне. «Ничего похожего я раньше не ощущал. Что это было?» — прошептала чешуйка, прижимаясь ближе к моей шее. Я напряг все свои чувства, пытаясь понять источник этого рева. «Не знаю», — ответил я тихо, «но что бы это ни было, оно явно не обрадуется незваным гостям». Глава 8. Как только последние слова сорвались с моих уст, из глубин древнего храма раздался оглушительный рев, заставивший землю содрогнуться под нашими ногами. Я почувствовал, как волна невероятно мощной духовной энергии прокатилась по поляне, заставляя волосы на затылке встать дыбом. Воздух вокруг нас, по ощущениям, сгустился, наполнившись тяжелой, почти осязаемой силой, которая заставляла замереть на месте и дожидаться своей участи. Только усилием воли я смог освободиться от этого внушения. Из тени разрушенных колонн храма медленно выполз огромный змееобразный духовный зверь. Его тело, покрытое темно-золотой чешуей, переливалось в тусклом свете, словно река расплавленного металла. Каждое движение этого существа излучало древнюю мощь и величие. Его глаза, горящие ослепительно белым светом, казалось, пронзали саму реальность. Вокруг массивной головы змея вился энергетический ореол, пульсирующий серебристым сиянием. «Хранитель», — тихо произнес я, чувствуя, как каждая мышца моего тела напряглась в ожидании неизбежной схватки. «Он защищает храм». Чешуйка, до этого момента спокойно сидевшая на моем плече, зашипела, поднимая свою маленькую голову. Ее кристаллические глаза сузились, внимательно изучая гигантского змея. «Это мой дальний родственник, что ли?» — заметила она, и я не мог не восхититься ее способностью шутить даже в такой напряженный момент. «Если так, то у вас семейные проблемы», — отозвался я, не сводя глаз с хранителя. Чем дольше я смотрел на это древнее существо, тем отчетливее понимал, насколько оно отличается от всех духовных зверей, с которыми мне доводилось сталкиваться ранее. Лунная ци, окружавшая хранителя, была совершенно иной, нежели та, к которой я привык. Она казалась древнее, насыщеннее, словно сама суть лунного света была сконцентрирована в этом существе. Я чувствовал, как эта сила пульсирует в воздухе, обещая разрушительные техники, способные сокрушить даже самого опытного практика. Хранитель медленно поднял голову, его белые глаза сфокусировались на нас. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок, этот взгляд словно проникал в самую душу, оценивая и взвешивая наши шансы на выживание. «Папа, это что-то похожее на твои техники», — внезапно воскликнула чешуйка, ее голос был полон удивления и легкого страха. «Он тоже лунный, только страшнее». Я кивнул, понимая, что она имеет в виду. Лунная ци-хранителя, действительно, напоминала мою собственную, вот только это сравнение казалось почти смешным, потому что его ци превосходила мою по плотности и насыщенности во много раз. Я даже предположить не мог, сколько надо было приложить усилий, чтобы дойти до такого состояния ци. Не успел я ответить, как воздух вокруг нас наполнился серебристым сиянием. Хранитель атаковал без предупреждения, создавая множество острых серебристых дуг, которые с невероятной скоростью устремились к нам. «Берегись!» — крикнул я, активируя поступь водного дракона. Мое тело словно растворилось в воздухе, оставляя за собой лишь размытый след. Я двигался с невероятной скоростью, уклоняясь от смертоносных клинков, но они были слишком быстры даже для меня. Один из них задел мое плечо, оставляя холодный ожог, который пронзил болью все тело. «Проклятие!» – процедил я сквозь зубы, чувствуя, как мой духовный доспех не смог защитить меня от этой атаки, словно его и не было вовсе. Не успел я перевести дух, как хранитель активировал новую технику. Всю поляну окутало густым, непроницаемым туманом. Тьма сгустилась вокруг нас, блокируя даже тот тусклый свет, что проникал сквозь кроны деревьев. Я почувствовал, как моя ци словно сжалась внутри меня, становясь менее послушной. «Домен семи водопадов!» — выкрикнул я, пытаясь рассеять этот проклятый туман. Но эффект был слабее, чем я ожидал. Водопады, обычно мощные и величественные, теперь казались жалкими струйками воды, едва способными пробиться сквозь густую тьму. Подавление ци, созданное этим странным полем, делало мои усилия практически бесполезными. Чешуйка, видя мои затруднения, решила взять инициативу в свой хвост. Она стремительно увеличилась в размерах, превращаясь в огромную змею, и бросилась на хранителя. Но в тот момент, когда она почти достигла цели, воздух вокруг нее задрожал, и появилось несколько копий нашего противника. Да сколько же у этой твари техник! Иллюзорные копии хранителя окружили чешуйку, сбивая ее с толку. Она яростно атаковала, но каждый раз ее удары проходили сквозь пустоту, в то время как настоящий хранитель оставался недосягаемым. «Папа, их слишком много!» — крикнула чешуйка. Ее изменившийся на более грубый голос был полон негодования. Я лихорадочно соображал, пытаясь найти выход из этой ситуации. Прямой бой был бессмысленен, хранитель превосходил нас по всем параметрам. Его техники были слишком мощными, а иллюзии – слишком реалистичными. Но затем мой взгляд зацепился за энергетический ореол над головой змея, который едва виднелся в этом темном поле. Вот оно. Туманные копии поддерживались энергетическим потоком от этого ореола. Если удастся уничтожить источник, возможно, мы получим шанс на победу. «Чешуйка!» — крикнул я. «Держись рядом со мной. У меня есть план». Моя верная спутница мгновенно отреагировала, отступая от иллюзорных копий и приближаясь ко мне. Я видел, что ее тело покрыто ранами от атак хранителя, но в ее глазах все еще горел боевой огонь. «Что будем делать, папа?» — спросила она, обвиваясь вокруг меня в защитном жесте. «То, что у нас получается лучше всего», — ответил я с ухмылкой. «Импровизировать». Я сконцентрировался, собирая свою ци. Техника ладони обратного течения начала формироваться в моих руках, только в этот раз, вместо тонкой пленки создавая небольшой водяной шар. Но на этот раз я изменил ее, добавляя элементы лунной ци. «Хранитель!» — крикнул я, привлекая внимание древнего существа. «Покажи мне всю свою силу». Не думаю, что змей понял меня, но на мой вызов он отреагировал мгновенно. Его глаза вспыхнули еще ярче, и воздух вокруг нас наполнился ослепительным серебристым сиянием. Я почувствовал, как волна чистой лунной ци устремилась к нам, готовая смести все на своем пути. Но я был готов. В последний момент я активировал свою технику, направляя водяной шар навстречу атаке хранителя. Произошло то, на что я надеялся. Шар начал действовать как призма, рассеивая мощный поток лунной ци на множество мелких лучей. Эффект был ошеломляющим. Рассеянные лучи лунного света заполнили все пространство вокруг нас, уничтожая иллюзорные копии хранителя и рассеивая густой туман поля ночи. На мгновение вся поляна словно превратилась в калейдоскоп серебристых вспышек. Хранитель издал яростный рев, явно не ожидавший такого поворота событий. Его защитные техники рухнули под натиском собственной силы, оставляя его на короткое время беззащитным. «Сейчас!» — крикнул я чешуйке, атакуя ореол над его головой. Моя змейка не нуждалась в повторном приказе. Она метнулась вперед с невероятной скоростью, ее тело словно превратилось в живую молнию. Одним мощным ударом она врезалась в энергетический ореол хранителя и, не найдя ничего логичнее, просто проглотила его. Раздался оглушительный треск, и воздух наполнился вспышками серебристого света. Ореол дрогнул, но не разрушился полностью, оставляя небольшие просветы. Хранитель яростно замотал головой, пытаясь сбросить с себя чешуйку, но та обвелась своим телом вокруг его. Я сконцентрировался. Ледяная ци мгновенно отозвалась, циркулируя по моим меридианам. Холод, пронизывающий до костей, собирался в моей правой руке, образуя плотный сгусток энергии. Над моей ладонью начала формироваться тонкая корка льда, сдерживающая бурлящую внутри силу.